Глава 9. Фиктивные планеты в знаках зодиака. Черная луна в знаках зодиака. Напоминаю, что черная луна — это фиктивная планета, наиболее удаленная точка лунной орбиты, цикл обращения которой чуть менее 9 лет. Она символизирует искушение, негативные свойства и качества знака, в который попадает. Она в некоторой степени искажает информацию по тому знаку зодиака, в котором оказалась. Черная луна, или, как ее еще иногда называют, Лилит, очень любит чрезмерности, крайности, перегибы, неадекватные ситуации. Она проявляется в первую очередь при отсутствии самоконтроля. Также она периодически действует как искушение. Это тот случай, когда, как говорится, «черт попутал» или «черт дернул». Не зря все-таки Лилит — это демон-искуситель. Очень часто черная луна дает нам сверхпотребность в чем-то — эгоизм. Считается, что в тот момент, когда черная луна задевает наши личные планеты, Солнце или Луну, то есть когда она идет по знаку, в котором стоит личная планета, лучше не принимать серьезных решений. В любом случае, это достаточно опасная точка, в которой мы рискуем потерять всю жизненную энергию и неправильно расставить приоритеты — совершить ошибку. Конечно же, положение черной луны в натальной карте очень важно. Насколько сильно она проявлена, насколько хорошо аспектирована, находится ли она в соединении с важными планетами. С этим нам еще предстоит познакомиться. А пока мы рассмотрим, какими качествами и свойствами наделяет человека черная луна, попадая в те или иные знаки зодиака. Если говорить коротко, то это некая ахиллесова пята. Здесь сосредоточены наши слабости и негативные качества. Да, они есть у всех, и их надо в себе принять. И лучше всего черная луна прорабатывается с помощью адекватного выбора профессии, которая позволит по максимуму использовать ее качества и свойства. Считается, что самое сильное положение черной луны — в Скорпионе. Также черная луна сильна в Раке и Козероге. На третьем месте достаточно сильное положение с точки зрения проблемности и проявленности — сила у черной луны в Овне, Рыбах и во Льве. А самая слабая черная луна — в Тельце, поскольку это место ее падения, и в знаках воздуха. Ну и в Стрельце у нее не самое сильное положение. Также положение черной луны в знаке — это еще и маркер проблемной точки на нашем теле. Оно выявляет слабые места нашего здоровья. Рекомендую найти черную луну в своей натальной карте, посмотреть, в каком знаке она стоит, и обратить внимание на свое слабое место. Если сейчас оно не дает о себе знать, это прекрасно, но даже в этом случае следует проявлять осторожность и знать свою уязвимую точку. Черная луна в Овне. Искушения этой черной луны часто носят физический характер и связаны с агрессией. Она дает вспыльчивость, импульсивность, спонтанную агрессию и жестокость, упрямство, скандальность и дрочливость. Человек с черной луной в Овне очень тяжело переносит конкуренцию, и у него есть желание постоянно ставить себя на первое место. Он очень боится ограничений. Это дает анархизм, борьбу, агрессию. Слабое место — голова. Вообще черная луна в Овне часто дает повышенный травматизм, но особенный риск — это черепно-мозговые травмы, мигрени и головные боли. Черная луна в Тельце. У черной луны в Тельце самое слабое положение. Это место ее падения. Изгнание и обители эффективные планеты не имеют, потому что у них нет физического тела, а вот экзальтация и падение у них есть. Но это не значит, что у ее обладателей нет отрицательных качеств и свойств. Она дает ожирение, жадность, чрезмерность, большую заинтересованность в материальных благах, стремление копить, занудство, собственнические инстинкты, сильную ревность и постоянный страх перемен. Больное место — горло и щитовидная железа. Черная луна в Близнецах. Это говорящие головы. Болтают без умолку, сплетничают, всюду суют свой нос. Они говорят так много, что порой их хочется убить, лезут не в свое дело. Они достают историями всех, врут, постоянно перебивают. У них стремление к позиции гуру, им необходимо социальное признание. Черная луна в близнецах часто дает проблемы с дыхательной, верхние дыхательные пути и нервной системами. Это как раз связано. Когда человек начинает нервничать, у него перехватывает дыхание. Черная луна в раке. Считается, что это непростое положение в принципе, но особенно сложное для женщин. Дает очень сильную связь с кармой своего рода, в особенности женщинам, потому что хранительницы очага, традиций, родовой истории — это женщины. Тем, у кого черная луна в раке, стоит изучить историю своего рода. Они часто наследуют негативный сценарий своих родителей и предков. Как у мужчин, так и у женщин в этом случае есть сильная привязка к детству. Так что ребенка с черной луной в раке не стоит слишком рано отправлять в детский сад. Обладателям этой черной луны свойственны обидчивость, ранимость и чрезмерное эмоциональное беспокойство, злопамятность. Также есть желание опекать и излишне заботиться. Кроме того, как и все черные луны в кардинальных знаках, черная луна в раке дает жесткость и упрямство. Слабое место — желудок и грудная клетка, так что обладательницам черной луны в раке нежелательно делать пластические операции по увеличению груди. Черная луна во льве. Это история об игроках, которые могут проиграть все на свете, о позерстве, болезненной необходимости быть в центре внимания, потребности в славе. Это все качества и свойства льва, но черная луна их искажает и гипертрофирует. Самая большая проблема черной луны во льве — это патологическая лень, а также алкоголизм. Это люди, которые совершенно не умеют жить в повседневности. Они боятся оказаться неоригинальными, такими же, как все. Также они боятся предательства. Черная луна во льве дает мнительность, наряду с черной луной в рыбах. Слабое место — сердце, сердечно-сосудистая система, и спина, особенно центральный отдел позвоночника. Черная луна в деве. Интересно, что она проявляется двумя противоположностями. Как правило, она дает маниакальную чистоплотность, безумную страсть к порядку, а также ипохондрию, чихнул и мигом помчался к врачу. Но иногда, наоборот, дает жуткую неряшливость, вплоть до того, что ее обладатель может не мыться годами. Но в любом случае черная луна в деве гарантирует ипохондрию. Причем тут тоже возможны два варианта. Либо ее обладатели уделяют чрезмерное внимание своему здоровью, либо изображают больных, имея от этого вторичные выгоды. Кроме того, им свойственны мелочность и придирчивость, чрезмерное чувство долга и дотошность, скупердяйство. Слабое место — живот и желудочно-кишечный тракт. Поэтому если у вас или у вашего ребенка черная луна в деве, то просто необходимо правильное питание с бульонами и супами. Черная луна в весах. Это великие миротворцы, которые не умеют говорить «нет», но при этом делают все по-своему. Стратегия черной луны в весах — это избегание, по-детски, но эффективно. Несмотря на постоянное желание быть для всех хорошим, они, тем не менее, хотят всеми скрыто управлять. Знак кардинальный. И я напоминаю, что упрямство свойственно всем черным лунам в кардинальных знаках. Основные проблемы черной луны в весах — зависть к чужому творчеству, таланту, постоянные сомнения в себе и во всем, а также предательство и двойные стандарты. Мне можно, а другим нельзя. Слабое место — почки и поясница. Иногда черная луна в весах дает проблемы с мочевым пузырем, например, цистит у женщин. Черная луна в скорпионе. Это знак экзальтации, так что здесь черная луна цветет пышным цветом. Это и мнительность, и подозрительность, и обидчивость, и мстительность. Ей невероятно сложно прощать. Она очень эмоционально относится ко всему, что касается денег, любви и власти. Также есть скрытое желание всем владеть и управлять — ревность. Черная луна в скорпионе дает тягу ко многим порокам — распущенность, насилие, сексуальные перверсии, наркомания и алкоголизм. Это не значит, что у вас все обязательно проявится, дорогие друзья, но это действительно тяжелое положение. И оно дает сложный внутренний мир, неумение прощать обиды, постоянную злопамятность. Черной луне в Скорпионе очень свойственно бередить старые раны. Слабое место — половые органы и выделительная система, например, проблемы с прямой кишкой, геморрой. Может быть склонность к венерическим заболеваниям. У женщин возможны проблемы с деторождением. Черная луна в Стрельце. Если коротко, то это в каждой бочке затычка. Больше всех надо, постоянно хочет всех учить, чрезмерно опекать, давить личным авторитетом и играть покровителя. Обладатель черной луны в Стрельце постоянно живет в иллюзии и пытается внушить ее другим, что он самый крутой и может все, что он всегда прав, бесконечно всех воспитывает. Слабые места — таз, бедра и печень. Черная луна в Козероге. Тоже тяжелое положение, по тяжести не сильно уступает черной луне в Скорпионе. Дает жесткость вплоть до жестокости. Если у черной луны в Овне спонтанная агрессия, дал в глаз и успокоился, то у черной луны в Козероге постоянная. Человек может идти к своей цели по головам, совершенно не заботясь о том, что при этом происходит с другими людьми. Очень высокая необходимость в социальной значимости. Эмоционально закрытые, авторитарные и даже тоталитарные люди. Упрямы до безумия. Слабое место — слабые кости. Остеопороз, проблемы с позвоночником, суставами, с коленями и голеностопом. Черная луна в Водолее. Дает проблемы с алкоголем и наркотиками. Ее задача — суперсвобода, независимость, возмутительная оригинальность, желание эпатировать публику. Ее обладатель — неуправляемый эгоист, которому важно быть в центре внимания. Очень часто дает фанатизм, непоследовательность, тяжело переносит давление. Больные места — лимфатическая система, глаза, проблемы со зрением и проблемы с иммунитетом. И еще могут возникать разные нестандартные болезни с непонятной симптоматикой, которые непонятно как лечить. Странные системные заболевания, например, СПИД. Черная луна в Рыбах. Тоже тяжелое положение. Единственный плюс, несмотря на то, что эти люди такие же мнительные, как и все водные черные луны, и такие же ранимые и обидчивые, в отличие от черной луны в Раке и Скорпионе, в Рыбах она не такая мстительная. Обладатели черной луны в Рыбах устраивают шпионские страсти, хотят все знать, при этом никому ничего не рассказывают. Очень любят тайны, мистику, магию. Могут попадать в секты, ходят к гадалкам. Очень боятся одиночества. Есть склонность к алкоголизму, наркомании, суицидам, психическим отклонениям, паническим атакам. Слабые места, нижние конечности, варикоз и вообще кроветворные органы. Черная луна в Рыбах может давать проблемы с кожей, но не гормонального характера, а связанные с кровью, например, сосудистые звездочки. Также возможны проблемы с психическим здоровьем. Дорогие друзья, когда вы обнаружите, в каком именно знаке у вас черная луна, желательно выбрать себе профессию или хобби, в которых вы можете эту черную луну как-то реализовывать. То есть обязательно должно быть то, что поможет энергию черной луны отработать. Например, что-то, связанное с детьми по черной луне в Раке. Либо мистические увлечения по черной луне в Рыбах. Консультирование по черной луне в Водолее или Стрельце. Журналистика, необходимость много говорить и выступать по черной луне в Близнецах. Спорт, если у вас черная луна в Овне. Практикум 7. Как проработать черную луну. Черная луна в Овне. Способ проработки. Первое. Беречь голову, носить шапку, не нырять вниз головой, контролировать давление. Второе. Заниматься активными видами спорта, в которых есть элементы соревнования, где надо быть первым. Третье. Заступаться за слабых, быть справедливым защитником. Четвертое — стремиться к руководящим должностям, к собственному бизнесу. Черная луна в Тельце. Способ проработки. Первое. Беречь горло. Носить шарф, избегать холодной пищи, проверять щитовидную железу. Второе. Заниматься обустройством окружающего пространства, наводить красоту, лепить, строить, коллекционировать. Третье. Устраивать субботники во дворе, сбор мусора. Задача — защищать и украшать природу. Четвертое. Делать вклады, работать в банковской сфере. Черная луна в близнецах. Способ проработки. Первое. Беречь легкие, не простужаться, не курить. Второе. Учиться, обмениваться информацией, давать, списывать. Третье. Рассказывать смешные истории, много читать, смотреть фильмы. Четвертое. Работать в сфере продаж, журналистики, блогерства. Черная луна в Раке. Способ проработки. Первое. Беречь желудок. Правильное питание. Второе. Быть домашним психологом для близких. Третье. Готовить, заниматься домом, сажать цветы, заводить домашних животных. Четвертое. Работать в социальной сфере, с детьми, с пожилыми людьми. Черная луна во Льве. Способ проработки. Первое. Беречь сердце. Следить за здоровьем, за весом, за уровнем холестерина в крови. Второе. Быть веселым, человеком-праздником, массовиком-затейником. Иметь творческие хобби, петь, рисовать, играть на сцене. Третье. Организовывать праздники, заниматься благотворительностью, смотреть комедии, юмористические передачи. Четвертое. Иметь свой бизнес, связанный с приятными моментами в жизни. Организация праздников, брачное агентство. Актеры, певцы, танцоры. Черная луна в Деве. Способ проработки. Первое. Беречь весь ЖКТ. Правильное питание, супы. Второе. Заботиться о здоровье близких, наводить чистоту и порядок везде. Третье. Вести дневник, заниматься собственной красотой и здоровьем, сажать цветы, заводить животных, шить, вышивать. Четвертое. Работать врачом, ветеринаром, бухгалтером, научным сотрудником, аналитиком. Черная луна в Весах. Способ проработки. Первое. Беречь поясницу и почки. Нет поднятию тяжестей, соленой пищи, коротким курточкам зимой. Второе. Заниматься разбором гардероба своих подруг, мамы. Покупать духи, косметику, аксессуары. Выступать посредником в конфликтах и спорах. Третье. Заниматься красотой своей и пространства. Организовывать выставки. Четвертое. Работать юристом, судьей, дизайнером, модельером. В принципе, держаться поближе к индустрии моды и красоты. Черная луна в Скорпионе. Способ проработки. Первое. Беречь мочеполовые органы и выделительную систему. Второе. Помогать другим, давать в долг, стать скорой помощью для друзей, помогать несчастным, волонтерство в приютах и так далее. Третье. Гадать на таро, заниматься оккультными практиками, гипноз, психоанализ, холотропное дыхание, любое исцеление через преодоление. Четвертое. Работать хирургом, спасателем, следователем, прокурором, психологом. Черная луна в Стрельце. Способ проработки. Первое. Беречь печень, нет алкоголю и жирной пищи, и тазобедренные суставы, особенно шейку бедра в пожилом возрасте. Второе. Быть лидером-заводилой, массовиком-затейником, не унывать, подбадривать близких, шутить, быть наставником для младших. Третье. Путешествовать, изучать иностранные языки, изучать историю и культуру других стран, делиться знаниями. Четвертое. Работать преподавателем, туроператором, переводчиком, судьей. Иметь собственный бизнес, связанный с иностранцами. Черная луна в Козероге. Способ проработки. Первое. Беречь позвоночник и колени. Уделять внимание суставам. Беречь зубы. Второе. Быть надежным и ответственным. Относиться серьезно к делам. Планировать. Удерживать близких от необдуманных поступков. Третье. Строить карьеру. Строить дома. Делать ремонт. Ставить долгосрочные цели. Четвертое. Работать в государственных органах. Быть военным. Занимать руководящие посты. Можно иметь свой бизнес. Черная луна в Водолее. Способ проработки. Первое. Беречь зрение, иммунитет, голеностоп. Второе. Быть креативным, организовывать досуг для близких, пробовать новое, в том числе в пище. Быть легким на подъем. Третье. Придумывать новые подходы к решению различных ситуаций. Внедрять новые технологии, использовать самые современные технические новинки, изобретать. Четвертое. Работать в авиации, на телевидении, в сфере IT-технологий. Черная луна в рыбах. Способ проработки. Первое. Беречь сосуды, особенно вены на ногах. Беречь нервную систему. Второе. Быть добрым, понимающим, плакательной жилеткой для друзей, сопереживать и утешать, верить, например, в Бога. Третье. Ездить на море, принимать ванны с морской солью, слушать музыку, петь, фантазировать и мечтать. Четвертое. Работать психологом, фотографом, оператором, музыкантом. Белая луна в знаках зодиака. Это некий противовес черной луне, перигей лунной орбиты, наш ангел-хранитель. Белую луну также называют Селеной. Не все астрологи рассматривают ее влияние, потому что, как и все хорошее, белую луну надо, во-первых, заслужить. А во-вторых, она работает не так сильно, как черная луна. Она активируется только в сложные жизненные моменты. Здесь, наверное, будет к месту цитата Губермана. «О помощи свыше не стоит молиться в едва только начатом деле. Лишь там поучаствует Божья десница, где сам ты уже на пределе». Вот это очень точное описание белой луны, потому что сразу она не включается. Она начинает работать только в тот момент, когда собственные силы человека уже иссякли. Надо найти в себе источник внутреннего ресурса, и тут нам являются некие чудеса в виде белой луны. Белая луна дает покровительство и защиту по функциям того знака и того дома, где она находится. Тот или иной знак наделяет ее определенными качествами, которые нужно активировать. Они помогут в тяжелой жизненной ситуации, когда, например, случился упадок сил или накрыла депрессия. Она дает нам точку выхода из тяжелой внутренней ситуации, из депрессии. Важно понимать, в каком доме она находится. По функциям данного дома у вас никогда не будет проблем. Допустим, если у вас белая луна во втором доме, вы никогда не будете нищенствовать. Если в четвертом доме, у вас никогда не будет проблем с жильем и с родителями. Белая луна в Овне. Человеку всегда будет оказана поддержка в честных начинаниях. Это помощь в открытом бою. В прошлом считалось очень хорошим положением для воинов, потому что защищало от гибели на полях сражений. Честность, открытость, бесстрашие, защита слабых. Именно это помогает человеку восстановить свои силы, и, используя эти качества, ему становится жить легче. Белая луна в Тельце. Белая луна в Тельце экзальтирует. Это сильное положение, сильная энергетика. Означает изначально хорошее здоровье и удачу в денежных делах. Помощь в плане имущества, защиты денег и материальных ценностей. Чтобы выйти из кризиса, человеку надо начать копить, украшать землю, например, сажать цветы, навести красоту дома. Белая луна в близнецах. Очень часто дает помощь и поддержку в виде хорошего окружения, братья и сестры, которые помогают, хорошие соседи. К человеку с белой луной в близнецах притягиваются люди, и именно через них приходит помощь. Если у вас депрессия, то вам можно что-нибудь почитать, с кем-нибудь пообщаться, познакомиться с новыми людьми. То есть активировать качества и свойства близнецов. Белая луна в раке. Хороший дом, хорошая семья и поддержка родителей. Чтобы восстановиться, можно провести время дома, посмотреть фото, заняться изучением истории, причем не только рода, но и страны. Белая луна во льве. Как правило, дает хороших детей, творческие способности, а также удачу в игре. Да и в целом удачу. Белая луна во льве притягивает счастливый случай. Чтобы выйти из кризиса, обладателю данной белой луны можно пообщаться с детьми, поиграть с ними, придумать что-то интересное, например, спектакль. Или заняться творчеством, порисовать, попеть в караоке. Белая луна в Деве. Часто наделяет неплохим здоровьем, а также даром целительства. Когда мы говорим «врач от Бога», это часто человек, у которого белая луна в Деве. И кроме того, она предоставляет человеку возможность выбрать удачную работу. Дает ему любовь животного и растительного мира. Это люди, у которых легкая рука. Палку воткнул, и она растет. Также дает возможность получать качественную помощь. В кризис такому человеку стоит сажать цветы, общаться с животными, помогать и опекать. Белая луна в Весах. С обладателем этой белой луны жизнь обходится достаточно справедливо. Поэтому ему стоит относиться к людям так, как он хочет, чтобы они относились к нему. Какой мерой меряете, такой и вам отмерено будет. И в целом таких людей по жизни сопровождают гармония и справедливость. Это также показатель удачного брака и хорошего партнерства. Чтобы избавиться от плохого настроения, стоит организовать романтический ужин со своей половинкой. Либо купить себе что-то красивое, либо же сходить на выставку. Белая луна в Скорпионе. Это слабое положение для белой луны. Тем не менее, это положение для защитников и магов, которые имеют защиту от зла на магическом уровне. Такие люди меньше всего поддаются порче, сглазу и гипнозу. Также есть вероятность получить хорошее наследство и вообще возможность жить за счет других людей. Чтобы себя собрать, помогут оккультные практики, преодоление кризисных ситуаций. Можно попробовать экстремальные развлечения, например, прыгнуть с парашютом. То есть активировать качество Скорпиона. Белая луна в Стрельце. Дает возможность человеку найти хорошее место в социуме, пользоваться авторитетом, добиться должностей. Также она очень благоприятна для тех, кто отправляется в дальние плавания, для путешественников. В преподавательской деятельности таким людям также сопутствует помощь и удача. Чтобы преодолеть депрессию, стоит отправиться в морское путешествие. Белая луна в Козероге. Везение в достижении целей. Такие люди очень успешны в профессиональном росте, могут выбрать хорошую профессию и стать настоящими экспертами, занять высокий пост и построить удачную карьеру. От депрессии их очень лечит работа, расслабление для них — это смена деятельности. Белая луна в Водолее. Дает хороших друзей и удачу в разных авантюрах. У человека с белой луной в Водолее много благоприятных совпадений, счастливых случайностей. Ему везет в азартных играх. И вообще во многих своих начинаниях он получает поддержку и помощь. Чтобы выйти из депрессии, ему нужно куда-нибудь сходить с друзьями, заняться чем-нибудь новым и интересным. Белая луна в Рыбах. Считается, что человек с белой луной в Рыбах получает тайную помощь. Ему снятся магические сны, приходит помощь во сне. Эти люди имеют хорошие пророческие способности. И вообще считается, что Бог их слышит. Поэтому помощь приходит через молитву. Также белая луна в рыбах дает тайных покровителей. Это хорошее положение для медитации, йоги и разных оккультных магических практик. Вот они и помогают человеку с белой луной в рыбах выйти из депрессии, восстановить силы. Еще помогает времяпрепровождение на природе, у воды, наедине с самим собой. Лунные узлы в знаках зодиака. Эти фиктивные планеты работают всегда в паре и жестко связаны между собой аспектом оппозиции, то есть одна точка, узел, расположена ровно напротив другой, в диаметрально противоположном знаке. С точки зрения астрологии, узлы показывают желательный путь человека в данном воплощении. Когда человек задает вопросы «Зачем я здесь?», «Какая моя кармическая задача?», «Каково мое предназначение в этой жизни?», ответ на них скрывается в оси узлов. Заходящий узел, он же южный, он же кету, символ которого напоминает по внешнему виду чашу, говорит о том, что у человека есть из прошлого, какое у него наследство из предыдущих жизней, какие качества и свойства он принес в этот мир. Перевернутый или восходящий узел, он же северный, он же раху, символ которого похож на перевернутую чашу, как раз и означает тот сосуд, который нам предстоит наполнить в этой жизни. То есть это та сфера деятельности, которую нужно развивать в этой жизни. При этом положение узлов в знаке показывает, какие качества и свойства характера желательно в себе развивать, а положение узлов в доме говорит о том, в какой области жизни их стоит применять. Например, имея восходящий узел в Овне в 10-м доме, нужно становиться профессионалом, мастером своего дела, научиться опираться только на себя, быть впереди планеты всей. А имея восходящий узел в Овне во 2-м доме, нужно научиться самостоятельно, опираясь только на себя, зарабатывать деньги. То есть это важный вопрос с точки зрения стыковки информации. Знак дает нам ответ на вопрос «как», «каким образом», «какие качества и свойства», «черты характера». Дом дает нам ответ на вопрос «где», «в какой области мы должны применить те самые качества и свойства характера». Заходящий, нисходящий узел — можно сравнить с нашими корнями, которые отсылают нас к предкам, нашим талантам и способностям. А восходящий узел — это крона, которую нам надо растить в течение этой жизни. То, что связано с заходящим узлом, нам дается достаточно легко и приятно, потому что отражает наши природные склонности. А движение по тематике восходящего узла — это приоритетная кармическая задача. И двигаться к ней непросто, потому что качествами и свойствами восходящего узла мы не обладаем, их надо нарабатывать. Иногда говорят, что надо отказаться от качеств своего заходящего узла. Но это не так, не надо ни от чего отказываться, ведь заходящий и восходящий узел — это корни и крона дерева. И если подрубить корни, крона не вырастет. Но если и крону не растить, то получится жалкий пенек, который останется только выкорчевать. У них жесткая оппозиционная связка, и они работают всегда вместе. Это путь из точки А в точку Б. Проблема только в одном — четкое следование по пути восходящего узла не сделает вашу жизнь тотально счастливее. Однако оно даст хороший задел на будущие жизни. Человек, который не выполняет цели и задачи по своим узлам, очень сильно вредит своей карме и будущим воплощениям, и в следующий раз родится какой-нибудь гадюкой. Цикл обращения узлов 18 с небольшим лет, и он связан с контролем за исполнением кармической задачи. Так, в 18 лет мы становимся взрослыми и растождествляемся с кармой своего рода. До этого мы живем вместе с родителями, используя качество заходящего узла. А в 18 становимся самостоятельными и начинаем потихоньку нарабатывать восходящий узел, потому что сами принимаем решение, как нам поступать. В районе 36-37 лет на втором обращении мы начинаем волноваться, отвечать на вопрос «Зачем я здесь?». А дальше, во взрослом возрасте, очень важно приступить к исполнению своей кармической задачи, иначе жизнь будет посылать нам больше испытаний, чтобы мы вспомнили о своих глобальных целях и задачах, помимо того, чтобы купить квартиру в ипотеку. Ось узлов, Овен, Весы. Заходящий узел в Весах, восходящий узел в Овне. При заходящем узле в Весах человек изначально гармоничный, контактный. Он легко общается с другими, не конфликтует, тяготеет к компромиссам, к спокойствию, к мирному урегулированию. Но имея восходящий узел в Овне, он должен от компромисса и умения подстраиваться научиться заявлять о себе. Его задача — нарабатывать качество Овна, быть самостоятельным, активно себя продвигать, совершенствовать, показывать, отстаивать свои интересы, конкурировать, научиться быть первым, говорить «я» вместо «мы». Заходящий узел в Овне, восходящий узел в Весах. Человек пришел в этот мир с энергией Овна. Спорт, работа с техникой — все это дается ему легко. Он очень увлечен собой, в нем много спонтанности, импульсивной, даже дикой энергии. Он единоличник, одиночка. Его кармическая задача — научиться ладить с другими людьми, строить парные отношения, разделять цели и задачи, говорить «мы» вместо «я». Ему стоит помнить, что мнение других может быть верным. Символически такой человек — миротворец. Ось узлов, телец, скорпион. Заходящий узел в скорпионе, восходящий узел в тельце. Человек изначально имеет революционный дух. Он сильный и эмоциональный. В нем бурлят страсть, ненависть, любовь, гнев. Он не боится изменений, революций. В чем-то он даже бессребреник. Он может все бросить, проиграть и начать сначала. Он мятежный. Его задача — обрести гармонию, стабильность, создать комфортное существование для себя и окружающих. Научиться спокойно зарабатывать деньги, копить, радоваться жизни здесь и сейчас, получать от нее удовольствие. И вообще, он должен стать теплым и мягким. Заходящий узел в тельце, восходящий узел в скорпионе. Человек спокойный, пришел в эту жизнь из материального потока. У него слабая способность к переменам, он консервативен и инертен. Он умеет работать с материальными ценностями и копить деньги. Но его задача — выйти из узкого круга консервативных ценностей и научиться отдавать, быть смелым и революционным, даже бессребреником, не цепляться за накопленное, за деньги, не жадничать. И если в случае с заходящим узлом в скорпионе задача человека — перейти из мятежа в спокойствие, в созидание, то в случае с заходящим узлом в тельце и восходящим в скорпионе задача человека — стать революционером, уйти из спокойствия, размеренности и открыто встречать мир, перемены в нем, раздавать накопленное, порой даже жертвовать последней рубашкой. Ось узлов — Близнецы, Стрелец. Заходящий узел в Стрельце, восходящий узел в Близнецах. Человеку очень хорошо дается высшее образование. Он часто считает себя самым умным, самым правым. И это действительно так. Он уже пришел в этот мир по-стрельцовски мудрым, со способностью к абстрактным знаниям, умением видеть картину в целом, думать на перспективу. Но его задача — научиться учиться. Не бесконечно всех учить, а научиться воспринимать новое. Кстати, это самая легкая кармическая задача, самое гармоничное положение узлов. Хоть ты и пришел уже умный, но мир прекрасен. Смотри на него, учись. Тебе пригодится любая новая информация, новое общение, контакты и связи. Главное — не костенеть в уверенности в том, что знаешь все, и двигаться всегда вперед. Потому что символически это человек — ученик. Заходящий узел в Близнецах, восходящий узел в Стрельце. Это человек из простой среды. Он общительный, контактный, шустрый. Очень любит практические знания. Это человек, который любит учиться. Он вечный ученик. Он как лист на ветру. Сначала поучился одному делу, потом другому, а его задача — стать учителем, миссионером. Не постоянно накапливать знания, а делиться ими, их ранжировать, систематизировать, применять и транслировать дальше, вести за собой массы. Символически это преподаватель, наставник, гуру. Ось узлов, рак, козерог. Заходящий узел в козероге, восходящий узел в раке. Человек пришел в мир, будучи четким, дисциплинированным, но холодным и заточенным на карьеру. Такому человеку легко дается работа в различных структурах. Это тот случай, когда человек видит цель и стремится достичь ее любым способом. Его кармическая задача — стать мягче, создать для себя и для близких уютную эмоциональную атмосферу, заботиться, думать о душе, стать опекуном, человеком мягким и теплым. Заходящий узел в раке, восходящий узел в козероге. Человек пришел из потока нежным, эмоциональным, любящим комфорт и тепличные условия. Он хорошо чувствует людей и легко с ними работает. Но его задача — научиться самодисциплине, добиваться своих целей, контролировать эмоции и некоторым образом стать жестче, потому что символически это человек-профессионал. Ось узлов, лев, водолей. Заходящий узел в водолее, восходящий узел во льве. Человек пришел в этот мир свободный, нестандартный, независимый. Что хочу, то и делаю, такой легкий и даже немного анархист. Но его задача — научиться жить не только для себя, но и для других, создавать что-то яркое, быть творцом. Ему крайне желательно иметь детей, а также делать жизнь окружающих веселее, лучше и ярче, потому что символически это человек-праздник. И еще его задача — научиться сидеть на троне как настоящий монарх и понимать свое место и свои функции, и нести ответственность. Потому что человек с заходящим узлом водолея не любит привлекать к себе внимание, он любит делать то, что он хочет. Но от свободы ему нужно прийти к ответственности за других. Заходящий узел во льве, восходящий узел в водолее. Человек и так знает, что он яркий, особенный, нестандартный, артистичный. Но при этом он зациклен на себе. Его задача — обрести единомышленников и друзей, увидеть, что другие люди — тоже личности, научиться быть свободным от условностей, стать проще. Здесь девиз «меньше понтов, помпезности, внимание внешним атрибутам». А также следует перестать бояться перемен. Надо двигаться вперед и открываться чему-то новому. Символически это человек-филантроп. Ось узлов, дева, рыбы. Заходящий узел в рыбах, восходящий узел в деве. Такой человек изначально склонен к религии, мистике, любит тишину и спокойствие. Но символически это человек-труженик, который делает конкретную работу на благо других, потому что его задача — перейти от эмоциональности, чувствительности и слов «я помолюсь за вас» к умению делать конкретные вещи, оказывать реальную помощь, заботиться. Это путь из мистика в практике. На Бога надейся, а сам не плашай. Ему нужно понять, когда другой человек себя плохо чувствует, то надо не молиться за него и обливать слезами, а бежать в аптеку за лекарством. Заходящий узел в деве, восходящий узел в рыбах. Это человек инженерных профессий, прикладной науки, которого привлекает все четкое, конкретное, материальное, практичное. Но ему надо уйти от чрезмерной материализации в сторону духовности, научиться ценить и нематериальную сторону этого мира, верить и проповедовать духовные ценности, потому что символически это человек — духовный наставник. Положение лунных узлов желательно учитывать при выборе профессии. Качество по знаку заходящего узла всегда говорят о наших талантах и способностях, на которые можно опереться. А качество восходящего узла легко нарабатываются через правильно подобранный род занятий. Например, люди с заходящим узлом в Водолее — прекрасные организаторы, а восходящий узел во Льве связан с праздниками, весельем, детьми. Таким образом, при этой оси узлов вы можете стать прекрасным организатором праздников. Важно учитывать, что помимо узлов в натальной карте на профессиональную реализацию указывает много и других факторов. То есть, если вы много лет работаете по специальности, никак не связанной с положением узлов в вашей карте, и, главное, она вам нравится, то вовсе не обязательно задумываться о смене работы. А вот о соответствующем хобби подумать вполне можно. Справедливости ради, выполнение задач по восходящему узлу не гарантирует нам 100% счастливой жизни. Однако позволяет увеличить длительность жизни и наработать позитивную карму.